Оно совсем нелегкое и небезопасное, и если справишься, рассчитывай на полное сотрудничество. Что за задание?» Харри выпустил струю дыма в зеркало заднего вида. Воллер пощупал кончиками пальцев один из проводков, торчащих из дыры на приборном щитке, где обычно находится магнитола. «Как выглядел Мариус Веллен?» — спросил он. «А ты как думаешь? После 4-х-то недель в пластиковом пакете. Ему было 24, Харри. 24. Ты помнишь, какие мечты у тебя были в 24? Какие надежды?» Харри помнил. Воллер криво ухмыльнулся. «В то лето, когда мне исполнилось 22, мы с Гейром и Соло отправились путешествовать по молодежной скидке и оказались на итальянской ривьере. Денег на гостиницу нам не хватало, хотя перед тем, как уехать, Соло выгреб всю папину кассу в киоске. Так что на ночь мы ставили палатку на пляже. А днем просто ходили и глазели на женщин, машины и яхты. Удивительно, что при этом мы ощущали себя богачами, потому что нам было по 22 года, и мы верили, что все это нам. Словно новогодний подарок, который дожидается под елкой. Камилла Луин, Барбара Свенсон, Лизбет Барли — все они были молодыми. Может, они еще не успели разочароваться Харри, а? Может, еще ждали, когда можно будет распаковать подарок?» Воллер провел рукой по приборному щитку и продолжил. «Харри, я только что выслушал показания Свена Сиверсона. Ты можешь ознакомиться с ними позже, но уже сейчас я могу сказать тебе, что случится. Он расчетливый, хитрый дьявол. Убедительно разыгрывает из себя сумасшедшего, обманет присяжных и психологов, и в тюрьму его отправить побояться. Короче говоря, он окажется в каком-нибудь психиатрическом отделении, где будет вести себя примерно, и через пару лет его уже выпишут. Так и будет, Харри. Вот что мы делаем с отбросами общества, которые нас окружают. Вместо того, чтобы избавиться от них, перекладываем с места на место, не понимая, что отбросы продолжают гнить, а когда дом превратится в зараженный вонючий крысятник, то будет уже поздно. Только посмотри на страны, где преступность укрепилась так прочно, что ее уже не истребишь. Увы, у нашего государства сейчас слишком много денег, и политики наперебой являют примеры щедрости и великодушия. Мы стали слишком мягкими и пушистыми, чтобы брать на себя ответственность за неприятности, понимаешь? Пока да. Самое время появиться нам, Харри. Мы возьмем на себя ответственность. Можно сказать, мы займемся уборкой мусора, который общество боится взять на себя. Харри затянулся так глубоко, что сигарета затрещала. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, задержав дыхание. «Свен Сиверсон», — бросил Воллер с опаской, выглядывая в окно. «Мусор, который ты должен убрать». Харри с громким кашлем обрушился на руль, выпуская дым из горла. «Так вы этим занимаетесь? А остальное? Контрабанда?» — спросил он. «Вся прочая деятельность направлена на то, чтобы финансировать эту». «Это и есть твой собор?» Воллер медленно кивнул. Потом наклонился к Харри, и тот почувствовал, что ему что-то положили в карман. «Ампула», — пояснил Воллер. «Это вещество называют Joseph's Blessing». Вымышленное название, буквально «Благословение Иосифа». Разработано КГБ во время войны в Афганистане. Изначально планировалось для покушений, но больше известно как средство самоубийства. Его применяют пленные чеченские боевики. Парализует дыхательную систему, но, в отличие от синильной кислоты, не имеет ни вкуса, ни запаха. Ампулу удобно засунуть под язык или в прямую кишку. Если вскрыть ее, размешать содержимое в стакане воды и выпить, человек умирает в течение нескольких секунд. Задание понятно? Харри выпрямился. Кашель больше не мучил, но глаза слезились. То есть выглядеть будет как самоубийство. Свидетели в изоляторе подтвердят, что, увы, при определении в камеру прямую кишку не проверили.